Пример раскрывает перед нами саму необходимость общения для сохранения человека. Пример немножко необычен. Клод Левистрос, он создатель собственной науки, он не, собственно, психолог, он скорее одновременно и социолог, и отчасти психолог, а наука, созданная им, называется структурная антропология. Клод Левистрос занимается анализом различных мифов, легенд, сказаний, культурных текстов и так далее. И вот он же считает как бы центральным для человека, основным культурным правилом, или, если хотите, культурным запретом, то, что нам известно и от Фрейда, это запрет инцеста, запрет на заключение браков, запрет на заключение браков внутри одной семьи. Это как бы запрет кровосмешения. Будь Левистрос или мы с вами вслед за ним биологами, мы сказали, что этот запрет необходим для того, чтобы само общество, нация, культура не вырождалась. Так скажет биолог, кровосмешение приводит к вырождению общества. Но Левистрос дает нам понимание этого запрета несколько более тонкое и важное для социологов и психологов. Он говорит так. Если этот запрет запрещает, кладет вето на заключение браков внутри одного общества или, так сказать, одной семьи, то это приводит к необходимости обмена, женихами и невестами с каким-то другим обществом. И тогда Левистрос скажет, но почему же? Ведь есть вроде бы здесь юноши и девушки, они могли бы заключать браки между собой. Зачем же обмениваться для заключения браков с другим обществом? Ответ. Потому что обмен невестами и женихами предполагает нечто более важное для Левистроса и для нас сейчас. Это условия знакового обмена. Условия обмена знаками. Условия общения между носителями разных языков. Обмен невестами по Левистросу суть то же самое, что обмен знаками. Собственно, коммуникация. Коммуникация качественно разных индивидов и носителей различных языков. Когда мы общаемся с другим обществом, говорящим на ином языке, мы сохраняем этот язык. Мы сохраняем этот язык. Вот суть левистросовского примера. Человек – это знаковое существо. Человек – суть субъект общения. Общение – есть условие существования социального индивида. Мы много раз говорили о том, что социальная среда есть необходимое условие появления личности в первый раз. Появление личности внутри социального индивида. И тогда, как бы в продолжение этого вступления, можно напомнить о том, что когда-то еще в теме третьей мы выделяли в каждом человеке трех субъектов: природного индивида, социального индивида и, собственно, личность как субъекта культуры. И, наверное, сейчас я напомнил об этом для того, чтобы сказать, природа и культура есть необходимые условия существования социального индивида. И мне бы хотелось в этом видении коротко пометить, в чем сходство природных и культурных условий и в чем их существенное качественное различие. Сходство и различие природы и культуры как условий существования социального индивида. Пункт первый. Он, по сути, повторяет то, что уже сказано. Природа и культура – это необходимые условия существования человека как социального индивида, как субъекта общения. Этот пункт очевиден, но он сразу же может быть уточнен некоторым различием между природными и культурными условиями. Вот они. Мне кажется, что удобно представить социальное существование человека как своего рода экспериментальное существование. Как существование, которому нет и, наверное, никогда не может быть полных гарантий. Сам человек, как существо знаковое, о чем мы уже сказали, это экспериментальное существо. И можно было бы продолжить, что его существование – суть проблема. Проблема, которую, конечно, грубо, конечно, очень условно можно сравнить с решением задачи. И тогда природу и культуру можно различить так. Природные условия можно было бы назвать исходными данными. Как они бывают в любой задаче. Исходные данные – это есть материал для преобразования. Природа человека должна быть преобразована, хотя, конечно, у этого преобразования есть свои определенные границы. И если природные условия – это исходные данные, так сказать, в решении социальных задач, то культурные условия, а можно было бы сказать, культурные нормы, культурные принципы, есть как бы принципы преобразования этого исходного материала. Так бывает. В решении любых задач мы решаем математические задачи и говорим, эта задача, например, на теорему Пифагора, таков принцип ее решения. У всякой творческой задачи есть принцип и его реализация. Так вот, культурная норма – суть сам принцип решения тех личностных проблем, которые возникают перед человеком в его общественной жизни. Природа – исходные данные, культура – принципы их преобразования. Это первое. Теперь второе. Природный и культурный опыт должны быть человеком с необходимостью присвоены. Природный и культурный опыт с необходимостью присваивается человеком. И это сходство того и другого. А теперь сразу различие. Природный опыт присваивается как бы само собой. Природный опыт наличен человеку самим фактом его рождения. Мы уже однажды, ссылаясь на одного российского философа, Василия Розанова, говорили, природный опыт присваивается само собой, или по-другому, словами философа, организм невинен. Организм принимает природный опыт как исходные данные. А вот культурный опыт присваивается иначе. Культурный опыт присваивается так, что человек создает на своем природном материале, создает свои личностные свойства. Организм невинен, произносили мы однажды, а личность ответственна. Как организм, человек суть обладатель своих свойств. Обладатель, и он не отвечает за то, как они присваиваются. А вот личность есть создатель собственных свойств. И здесь человек ответственен за них. Это было второе, и теперь третье. Природный и культурный опыт должен быть воспроизведен. Он должен быть передан далее. И вновь мы встречаем глубокие различия между природой и культурой. Природный опыт передается так же, как присваивается. То есть природный опыт передается потому, что человек, как животное, наделен сильной, властной потребностью по передаче этого опыта. Это важная половая потребность. И природа как бы обеспечивает возможность своего воспроизводства. Иначе обстоит дело с культурой. Наверное, можно сказать, чуть отвлекаясь, что многие проблемы человека, а может быть и все, связаны с тем, что для передачи культурного опыта у человека нет естественной потребности. Сохранять культурный опыт, вообще говоря, неестественно. Это по-разному именуется в разных школах, философских, психологических школах. Воспроизводство культурного опыта – суть нравственный, моральный долг. Иммануил Кант именовал этот долг, наверное, ярче других, он именовал его категорический императив. Соблюдение некоторых принципов. Можно сказать об этом и в виде некоторой формулы. Организм порождают, а личность возрождается. Организм порождают, а личность возрождается. Вот таким вступлением мы открыли 12-ю тему. Первый вопрос в этой теме будет звучать так. Определение общения и его условия. Определение общения и его условия. точка. Общение как деятельность. Общение как деятельность. Точка. Потребность в общении и ее развитие. Общение как деятельность. Потребность в общении и ее развитие. Начнем с самого определения общения. Перед тем, как его сформулировать, давайте выделим как минимум три характеристики этого процесса. Дело в том, что общение, и это, наверное, понятно, является предметом далеко не только психологии. Это и лингвистика, это и социология, и, наверное, многие другие науки. Так вот, первая характеристика общения звучит так. Это взаимодействие, объективное взаимодействие социальных индивидов. Объективное взаимодействие социальных индивидов. Так определит общение социолог. Причем он скажет, напомним, основателя социологии Эмиля Дюргейма. Эмиль Дюргейм скажет, единица анализа общества есть взаимодействие между, по крайней мере, двумя людьми. Единица анализа общества есть взаимодействие между людьми. И сразу же какие-то дополнения внесет психолог. Он заметит, взаимодействие между людьми, суть объективный факт. В экономике, в социологии тоже рассматриваются взаимодействия между социальными индивидами. Но там это взаимодействие объективно. Оно существует даже тогда, когда люди могут вообще не знать друг друга. Это взаимодействие социальных позиций. А для психолога, конечно, это ясно, а для психолога взаимодействие требует личного контакта. И само слово «контакт» все чаще и чаще возникает в разных психологических направлениях. Взаимодействие – суть взаимная активность субъектов. Вторая характеристика. Нередко общение понимают как отношения между людьми. Слово «отношения», как мы знаем, является ключевым для ленинградской, ныне петербургской школы. И различные типы отношений между людьми мы уже описывали тогда, когда говорили о характере. И вновь хочется что-то добавить. Не просто отношения между людьми, а необходимость понимания людьми друг друга. У Карла Роджерса этот термин «понимание» является ключевым, когда он говорит о так называемых группах открытого общения. Мы немножко знаем об этих группах и, может быть, скажем о них сегодня чуть подробнее, но в свое время. И пока заметим следующее. Слово «открытое общение» предполагает два смысла. Первый – бытовой смысл. Открытое – значит откровенное. И, наверное, откровенное общение является условием взаимного понимания людей. Но второй смысл слова «открытое» уже, ну, так сказать, научный, во всяком случае, научно-психологический. Это есть условие взаимного понимания людей. У Роджерса есть термин, о котором мы, наверное, скажем сразу. Это термин «интерперсональное знание». Карл Роджерс весьма тонко различает виды знания. Он говорит, есть знание субъективное, и субъективное знание, конечно, может быть неверным. Это может быть, ну, некое мнение о каком-то предмете, о другом человеке и так далее. Субъект, отдельный индивид, может ошибиться. Субъективное знание, второй вид знания – объективное знание. Под объективным знанием Роджерс понимает совокупное мнение экспертов. Получить объективное знание о чем-либо можно, например, так. Можно собрать мнение специалистов, обобщить его, и в результате, по-видимому, и возникнет объективное знание. Однако Роджерс помечает, даже объективное знание может быть неверным. Даже объективное знание может быть коллективной ошибкой. И только третий вид знания Роджерс считает адекватным. Интерперсональное знание, как результат взаимного понимания людей. Как результат взаимного понимания людей. В группах открытого общения есть такое элементарное упражнение. Один участник сказал что-то другому. высказал свою мысль, свое мнение, свое отношение и так далее. Другой участник группы, которому адресовано сообщение, должен его повторить. Он повторяет это сообщение, и тогда очень возможно, что первый говорит о том, что он совсем не то имел в виду. И тогда первый должен уточнить свою мысль, высказать ее несколько иначе. И так до тех пор, пока два человека не поймут друг друга. Вот этот факт понимания и именуется интерперсональное или по-другому межличностное знание. Оно является адекватным для психолога, и оно является условием подлинного общения. И, наконец, третья характеристика. Забегая чуть вперед, можно сказать, что если общение – это деятельность, то, как мы говорили еще во введении в психологию, деятельность целостна. Она не сводится к сумме составляющих ее действий. Она не сводится к сумме тех целей, которые имеются у индивидов, которые ими достигаются. Деятельность общения имеет собственный мотив. Об этом можно сказать и по-другому. У общения как деятельности всегда есть особое качество. Особое и нередко новое качество, которое возникает в самом процессе общения. Таким качеством может быть и сам факт интимной беседы. Таким качеством может быть особое эмоциональное состояние субъектов общения. Таким качеством может быть, наконец, некий новый способ действия. Ну и, наверное, так сказать, идеальный вариант, что таким качеством может быть новый способ понимания реальности. Общение необходимо людям не только для того, чтобы вступать в отношения друг с другом. Общение необходимо для того, чтобы по-новому, если это необходимо, воспринимать окружающий мир. И тогда мы итожим все три характеристики и говорим так. Общение – это взаимная активность, по крайней мере, двух индивидов, понимающих друг друга. Взаимная активность, по крайней мере, двух индивидов, понимающих друг друга, в результате которой появляются новые качества. В результате которой появляются новые качества. Интерперсональное знание, эмоциональные состояния, способы поведения, эмоциональные состояния, способы поведения и, наконец, новое восприятие и понимание реальности. Новое восприятие и понимание реальности. Так мы определили общение. А теперь рассмотрим, вообще говоря, довольно серьезный вопрос, общение как деятельность. В учебном процессе мы не всегда помечаем какие-то острые дискуссии, разные мнения психологов. Это не всегда обязательно, когда знакомишься с психологией впервые. Но сейчас будет важное исключение. Дело в том, что вопрос о том, является ли общение деятельностью, это вопрос довольно старинный и имеющий два ответа. Первый ответ такой. Общение – суть необходимое условие всякой деятельности. Общение есть необходимое условие любой деятельности человека. И поэтому само общение деятельностью не считают. Таков первый ответ. Зачем считать деятельностью то, что входит в ее состав? Можно выделять отдельные действия общения, это другое, но само общение по первому ответу не рассматривается как деятельность. Ясно, что второй ответ считает возможным рассмотреть общение как деятельность, и вот по какой причине. Если общение – это деятельность, у нее есть особый мотив, за которым стоит соответствующая потребность. Общение можно рассматривать как деятельность, обычно приводят такие бытовые аргументы. Конечно, общение есть, так сказать, технологическое требование к любой совместной деятельности, но, скажем, футболисты или хоккеисты на поле, взаимодействуя, каждая из команд конечно, общаются друг с другом, и это есть условие осуществления их игровой деятельности. Но вот наступает счастливый момент, когда одна из команд добивается успеха, и мяч в воротах, забитый гол, и что мы вдруг видим? Футболисты или хоккеисты? Странно, они осуществляют какую-то явно, на первый взгляд, бессмысленную для технологии деятельность. Они вдруг бурно радуются, наскакивая друг на друга, ударяя себя по разным частям тела и так далее. И так. Что это такое? Разве это необходимо для организации игры? Формально нет. Но подобные, так сказать, излишние поведенческие способы позволяют нам заключить, что у общения все-таки есть самостоятельный мотив и стоящая за ним потребность. Мы не будем вникать в этот спор подробно. Мы скажем так, поскольку наша тема посвящена психологии общения, в учебных целях мы будем рассматривать его как деятельность. И если это так, то приступаем к основной части этого первого вопроса. Потребность в общении и ее развитие. Потребность в общении и ее развитие. Как всякая потребность, потребность в общении имеет две стороны. Объективную и субъективную. Кроме того, можно сказать, что потребность в общении имеет комплексную, сложную структуру. Она включает в себя две составляющих. И эти составляющие когда-то выделил еще Уильям Джеймс, а позже разъяснил и дал несколько иные названия Абрахам Маслоу. Первый аспект потребности в общении. Это объективная необходимость индивида в принадлежности своему социальному целому. Объективная необходимость индивида в принадлежности своему социальному целому. Это объективная часть. У нее есть свой субъективный эквивалент. Субъективный эквивалент обычно именуется чувством сопричастия группе, чувством сопричастия своему обществу. Слово «сопричастие» — это слово французских социологов. Если быть точным, то ввел его когда-то впервые ученик Дюргейма Люсьен Левибрюль. Люсьен Левибрюль. И в своих последних дневниках Левибрюль прожил долгую жизнь и оставил подробные дневники в конце своей жизни, где он как бы суммировал то, что ему удалось открыть, в следующей фразе. «Существовать для человека, — сказал Левибрюль, — значит быть сопричастным». Существовать — значит быть сопричастным. Это первый аспект потребности в общении. Теперь второй. Надо сказать, что оба аспекта принципиально неразрывны. Бывает так, что человек принадлежит обществу. Принадлежит, но, так сказать, не принятый. Второй аспект такой. Это объективная необходимость быть принятым. Объективная необходимость быть принятым, признанным в обществе. Джеймс выразил это так. Это потребность быть замеченным. Быть замеченным в своих мыслях, чувствах, поступках и так далее. Это объективная необходимость, и у нее есть свой субъективный эквивалент. Этот субъективный эквивалент сформулировал Абрахам Маслоу. Он сказал о нем, как о чувстве самоуважения. Объективная необходимость быть признанным, принятым обществом, замеченным в нем, и субъективно чувство самоуважения. Дав определение потребностей в общении, мы переходим короткому разговору о ее развитии. Наверное, мы догадаемся, что как у любой потребности, так и у потребности в общении есть для общих психологов как бы три уровня развития – природный, социальный и, собственно, личностный. Говорить о том, что общение необходимо для сохранения человека в качестве такового – это говорить очевидно. Есть факты, они как бы адресуют нас к знаменитой сказке Киплинга о Маугли. Такие факты были, когда люди попадали, дети попадали животным, и затем их социальное, да и психическое развитие было существенно замедленным. Это едва ли возможно жить человеку не среди себе подобных. Сюда же можно отнести и факты так называемого детского госпитализма. Это сегодня, а лучше сказать в 20 веке, мы хорошо знаем о том, что дефицит общения является гибельным, в буквальном смысле гибельным для человека. А век назад и ранее об этом знали меньше. И есть удивительные факты, поражающие просто своей статистикой, что дети в домах для сирот подчас от 50 до 90% детей погибали, формально погибали от разного рода инфекционных заболеваний, но суть состояла в том, что их гибель, их подверженность этим инфекционным заболеваниям, причина такой подверженности была в дефиците общения. Казалось бы, все правила гигиены, физиологические нужды детей, младенцев строго соблюдались. Но если такой ребенок лишен общения со взрослым, то именно этот факт становится причиной существенных психических задержек. Наверное, мы знаем о том, что, если говорим о человеке, первое проявление потребности в общении, первое психическое проявление потребности в общении происходит примерно в 2-2,5 месяца. Это так называемый комплекс оживления, эмоциональная реакция на лицо взрослого человека. Эмоциональная реакция на лицо взрослого человека. Это и есть первый, крайне важный эмоциональный контакт. Обычно это контакт с матерью, но, в принципе, такой контакт может быть и с другим взрослым человеком. Возникает, однако, важный вопрос. Каков же, собственно говоря, предмет, природный предмет, или лучше сказать, предметное содержание потребности в общении? Ответ на этот вопрос дают довольно популярные эксперименты на обезьянах, макаках резус, и автором этих экспериментов является исследователь Харлоу. Эти эксперименты известны под названием «Опыты с матерчатой мамой». В опытах участвовали три группы животных. Две берутся для контроля, третья является основной. Первая группа животных воспитывается в обычных условиях со своими матерями. Вторая, взятая для контроля, воспитывается в полной изоляции, без матерей. А вот третья, промежуточная, воспитывается в необычных искусственных условиях. Здесь мать подменяется ее копией. И Харлоу особо исследовал такую вещь. Какой должна быть копия матери? Какая копия может подменить мать? Были разные муляжи, муляжи из проволоки, картона, других материалов, и оказалось, что новорожденный детеныш предпочитает определенную сенсорную стимуляцию. Проволочный муляж должен быть обтянут пушистой, ворсистой материей. Это и есть матерчатая мать. Необходимость телесного сенсорного контакта. Вот как оказывается. Вот как оказывается обстоит дело с первым предметом общения, предметным содержанием общения. Сенсорный контакт, и добавим то, что говорили перед этим, и эмоциональная связь с матерью. Детеныши обезьян у указанных трех групп различались по темпу психического развития. Конечно, успешнее других развивались те, кто воспитывался со своими матерями, это понятно. Трудности, задержки были у тех, кто воспитывался в сенсорной изоляции. А группа с матерчатой мамой занимала как бы промежуточное положение. Интересно, что со временем, с возрастом, детеныши отходили на все большее расстояние, отходили от своих мам, в том числе от матерчатой мамы. Но время от времени возвращались к ней для того, чтобы потереться о ее пушистую шерстку и как бы зарядиться новым эмоциональным зарядом. В других опытах уже вслед за Харлоу установили, что чем старше такой детеныш, тем больше те расстояния, на которые он может отойти от матери. Мы замечаем важную вещь. Мать есть, помимо прочего, условия познания окружающей среды. и завершив рассказ об опытах Харлоу довольно неожиданным результатом. Результат оказался поначалу даже странным для исследователя. Дело в том, что через какое-то время животные экспериментальной группы стали отставать в психическом развитии. Не только от тех, кто воспитывался со своими матерями, это понятно, но даже от тех, кто рос в сенсорной изоляции. Почему? И здесь мы находим довольно поучительный вывод. Дело в том, что реальная мать, она как бы подталкивает своего детеныша к обследованию, к познанию сначала ближайшей, а затем и далее окружающей среды. Реальная мать активна в взаимодействии со своим детенышем. И она как бы стимулирует его к познанию окружающих условий. А матерчатая мама пассивна. Она обеспечивает, так сказать, эмоциональную поддержку, но никак не стимулирует контакту с окружающим. Вот тот интересный вывод, который в дальнейшем станет универсальным. То, что является условием развития, может стать причиной его задержки. Мать – суть условия развития младенца. Суть как бы мир для него. Но этот мир со временем должен расширяться. И реальная мать, повторим, как бы выводит младенца на контакт с предметным окружением. Если это не так, то результатом будет излишняя эмоциональная опека, и излишняя эмоциональная опека станет преградой, причиной задержек психического развития. Мы переходим далее. Мы, конечно, не претендуем на то, чтобы описать, ну, буквально каждый нюанс в развитии потребностей в общении. Это материал для возрастной психологии. Здесь мы будем как бы перескакивать через целые возрастные периоды, и тогда скажем, что, конечно, следующим социальным целым, куда входит ребенок, является его семья. Является его семья, и здесь можно было бы сказать, можно было бы адресоваться к тем, кто наиболее ярко в 20 веке изучал проблемы семьи. Это классики психоанализа. В классике психоанализа существует такое понятие, как семейная триада. Семейная триада, где одно из мест занимает ребенок, это его я, а другие места, другие два места занимают отец и мать. Наверное, самое главное и очевидное, что надо сказать, что условием как психического, так теперь уже и социального развития является заполненность данной триады. Семейная триада должна быть заполнена для чего? Для того, чтобы будущая социальная жизнь имела свою конкретизацию, если угодно, свои эталоны. Если в семье, скажем, отсутствует один из родителей, то и соответствующее представление о мужчине, о женщине в дальнейшем могут стать размытыми. Это ярко проявляется у тех детей, которые воспитываются в детдомах. Размытое представление о родителях. Вот что мы наблюдаем здесь в силу сложившихся обстоятельств. Причем сначала это размытое представление имеет, так сказать, позитивный аспект. Говоря грубо, любой взрослый человек может заполнить недостающее место. Ребенок ожидает, ребенок, который воспитывается в детдоме, ожидает любого взрослого как своего потенциального родителя. Это первый и положительный аспект, который затем может смениться вторым, негативным. Если ребенок так и не находит того человека, который мог бы заполнить указанные места, он не принимает других людей, он относится к ним негативно, он попадает в условия социальной изоляции. Семейная триада у Фрейда получила довольно яркое название. Семейная триада у Фрейда именуется, если для мальчиков, то комплексом Эдипа, если для девочек, то комплексом Электры. Поясним. Дело в том, что семейная триада и мне, нам необходимо об этом сказать, семейная триада – возможный источник личностных проблем. Семейная триада – это условие первого рождения личности, и Фрейд говорит о том, что иногда это рождение выходит не совсем удачно. Посмотрим саму возможность комплекса Эдипа. Если этот ребенок мальчик, а Эдипов комплекс – комплекс для мальчиков, то кем является для него отец? Отец для мальчика – это, конечно, конкретный образец мужской социальной роли. Конкретный образец для подражания, конкретный материал, если угодно, для эмоциональной идентификации. Однако, с другой стороны, как всякий ребенок, мальчик, конечно, стремится и к эмоциональному контакту с матерью. И тогда Фрейд доводит свое рассуждение до предела. Фрейд вообще любил предельные рассуждения. Он говорил так: если мальчик стремится стать как отец, а лучше сказать еще жестче, стать отцом, то, простите, как говорят из песни, слова не выкинешь. Стать отцом значит стать мужем матери. И тогда отец, в этом и есть суть проблемы, начинает восприниматься как соперник, как препятствие на пути эмоционального общения с матерью. Вот таков Эдипов комплекс. Амбивалентное отношение к отцу и блокада. Амбивалентное отношение к отцу и блокада эмоционального контакта с матерью. Амбивалентное отношение к отцу и блокада эмоционального контакта с матерью. Кстати говоря, если уж быть совершенно точным, то почему Фрейд назвал этот комплекс именем царя Эдипа? Довольно печальная и трагическая легенда о царе Эдипе состоит в том, что этому человеку было предсказано то, что он убьет своего отца, предельный язык требует и довольно жестких слов, убьет своего отца и женится на собственной матери. Человек сделал все для того, чтобы этого не случилось. Он построил свою жизнь, зная предсказания, и сделал все для того, чтобы этого не произошло. И тем не менее, это произошло. Вот некая фатальность семейных проблем, когда они возникают в раннем детстве, есть важная характеристика классического психоанализа. Фрейд скажет, что если этот комплекс не разрешен, то и в дальнейшем, скажем, начальник на работе, учитель, если угодно, любой руководитель, старший товарищ, психологически является для человека, если это мальчик и затем юноша, мужчина, психологически является копией отца. И довольно печальные факты, сложности собственной семейной жизни – это последствия комплекса Эдипа и Электры. Бывает так, мы все об Эдипе, теперь чуть-чуть об Электре. Бывает так, что уже взрослая женщина конфликтует со своей матерью, не замечая того, что она ведет себя точно так же, как мать. Конфликт не отрицает идентификации. Я привел это довольно подробно для того, что семья, так же, как когда-то мать для ребенка, семья – это и условие социального развития, и возможное препятствие ему. Аналитики скажут, надо выйти из семьи. Для того, чтобы создать собственную, надо выйти из той семьи, в которой ты родился. И тогда давайте пометим еще один термин, который возьмем на этот раз не у Фрейда, а у Юнга. И с этим термином мы пока не были знакомы, а в данной теме он уместен. Это один из архетипов, который, по мнению Юнга, на личностном пути возникает после того, как человек перестал бороться с собственной тенью. Мы помним, первая личностная проблема по Юнгу – это встреча с тенью. Предположим, что эту проблему человек решил, и он идет дальше, и встречает на своем пути, Юнгов язык тоже условен, немножко он напоминает сказку, и он встречает на своем пути архетип анимы или анимуса. Анима и анимус. Анима в дословном переводе «душа», анимус – дух. Анима – есть представление мужчины о женщине. Ну и, соответственно, анимус – есть представление женщины о мужчине. Архетип анимы – красавицы-русалки, морские дивы и вообще морские сказочные чудовища – это символы анимы и анимуса. Но мы не будем о них говорить, мы спросим конкретно, а если человек, ну скажем, уже взрослый, и он давно женат, а Юнг почему-то говорит, а с анимой или анимусом контакта пока не было, что это означает? Что означает отсутствие встречи с данным архетипом? Ответ. Данные архетипы должны выражать собственное представление, скажем, мужчины о женщине. Собственное, независимое, повторимся, независимое от той семьи, в которой родился и вырос. Наверное, это будет понятно без детальных пояснений. Если человек, ну скажем, мужчина, уже женат, а с архетипом анимы по Юнгу он так и не встретился, то кто его жена? Легко догадаться. Его жена – это психологическая копия собственной матери. Ну и тогда на бытовом языке, наверное, можно сказать, что этот мужчина находится у жены под каблуком. Может быть, ему там очень удобно. И хорошо, и тогда не будем его трогать. Но и Фрейд, и Юнг скажут, что такая ситуация – суть преграда для социального и дальнейшего личностного развития. Это преграда для социального и дальнейшего личностного развития. Ну и так часто девушки, если взять архетип анимуса, наверное, тоже ищут в своем любимом, сами того не замечая, психологическую копию отца. Это тоже остатки семейных, непреодоленных семейных связей и идентификаций. Мы поговорили о семье, и нам пора сказать о, так сказать, третьем уровне, где человек уже входит в социальный мир, а именно в мир своих сверстников. Наверное, первая попытка контакта, продуктивного контакта со сверстниками, это ясно, она происходит под руководством взрослого. Первые контакты со сверстниками, игровые контакты. Мы знаем, что ведущая деятельность старшего дошкольника – это ролевая игра. Эти контакты требуют участия взрослого. И лишь в подростковом возрасте именно сверстники становятся той социальной средой, которая способствует на этот раз личностному развитию человека. Подростковый возраст удивительно интересен. Он во многом напоминает сразу два периода, как бы быстро сменяющих друг друга. Опишем пока так. Человеку необходимо, в данном случае мы имеем в виду подростка, человеку необходимо быть сопричастным социальному целому. Ему, как будущему самостоятельному «я», необходимо побывать в коллективном «мы». Собственно говоря, здесь моделируются простые законы традиционных обществ. Собственно, общество живет по законам «мы» и «они». В одном из экспериментов, о котором упомянем коротко, это эксперимент американского исследователя Шерифа. Знаменитый эксперимент о групповых взаимодействиях в подростковом летнем лагере. Дети приехали в летний лагерь. 2-3 дня их не разбивали на отряды. И между ними сложились какие-то, пусть поверхностные, дружеские отношения. Спустя 2-3 дня исследователи предпринимают следующее. Они, вообще говоря, смысл исследования таков. Что, какие факторы повлияют на образование группы? Что повлияет на образование социальной единицы, именуемой коллективное «мы»? Коллективное «мы», которое противостоит некоему «они». Так вот, оказывается, что роль такого фактора может выполнить, ну, вообще-то говоря, все что угодно, любая деталь. Детей проверяли, всех детей в летнем лагере, проверяли, скажем, на остроту зрения. И сообщили им о том, что теперь их разделили по данному признаку. Создали два отряда детей с различной остротой зрения. Интересно, что на самом деле это было не так. На самом деле их разделили совершенно случайным образом. И к проверке на остроту зрения это не имело никакого отношения. Но само сообщение о том, что есть какой-то признак, различающий две группы, влияет на образование и консолидацию этих групп. Далее шериф говорит о том, что такой консолидации, а через некоторое время и взаимной вражде, способствуют любые соревнования, скажем, спортивные соревнования. И оформляется группа тогда, когда у нее появляется собственная символика. Собственное коллективное название, там соколы и орлы, собственные предметные символы, например, флаг или рисуночное изображение члена своей группы. И надо сказать, что мы рассказываем об этом коротко и заметим только одно. Прекращали эксперимент тогда, когда дело доходило до уничтожения символики. Взаимная вражда начинается с того, что символ коллективного «мы», например, некий флаг или герб моего противника, ритуально уничтожается. Это как бы свидетельствует о том, что сначала уничтожаю символ коллективного «мы», дальнейший этап – это уже война между людьми. И тогда мы скажем, что и группа, вот это коллективное «мы», тоже может быть преградой для личностного развития, на этот раз личностного развития. Поэтому мудрый человек, замечательный возрастной психолог в нашей стране, Даниил Борисович Эльконин, утверждал о подростках, что подлинная ведущая деятельность – это не просто общение со сверстниками. Подлинная ведущая деятельность здесь – это интимно-личное общение. Обязательно надо побывать в группе и принадлежать ей. Это необходимо, но нельзя на этом задерживаться, иначе так всю жизнь проведешь, разделяя людей на своих и чужих, на наших и ваших и так далее, и так далее. И задержишься в личностном развитии. Среди сверстников подросток ищет друга. Он ищет человека для интимно-личного общения. На фоне коллективного «мы» создается возможность второго рождения личности, собственного «я». Ну и, наверное, сейчас мы можем сделать 10-минутный перерыв. Давайте продолжим. Завершая разговор о развитии потребностей в общении, нельзя не упомянуть еще и такой аспект. Ну вот, положим, человек вышел из подросткового возраста, и что же дальше? А дальше, конечно, очень по-разному, и здесь, наверное, мы должны хотя бы коротко упомянуть такие примеры. Потребность в общении – это как бы одна из тех потребностей, по развитию которой можно многое сказать о личности. Ну, известные так называемые гурманы общения, если угодно даже сравнимые с обжорами в потребности пищевой. Это явно Ноздрев у Гоголя, когда совершенно ясно, что и нет такой природной потребности общаться именно так, с такой интенсивностью. И нет никаких социальных нормативов. И мы, наверное, догадываемся, что такое развитие, такое как бы суперразвитие потребности в общении говорит, что-то многое говорит о личностных проблемах. Но мне бы хотелось привести и другой пример. Нередко мы находим, и мне хотелось бы сразу различить два понятия, нередко мы находим факты, когда человек, намеренно или нет, как бы уходит от общения. Он уходит от социальных контактов. И здесь есть, пусть не строгое, но на деле житейски ясное развлечение. Различают одиночество и уединение. Одиночество, ну, в данном случае, без пояснений, одиночество, наверное, все-таки связано с занятием определенной социальной позиции. Общественный изгой, мизантроп, как, скажем, в знаменитой пьесе Мольера «Мизантроп», которая дала основу для знаменитой комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Вот такой намеренно одинокий человек, намеренно выводящий себя за рамки общества, это все-таки социальная позиция, все еще социальная позиция, и личностное развитие здесь происходит внутри нее. А вот уединение, нечто более тонкое. И, наверное, мы знаем знаменитый пример. Великий француз, писатель 20 века, Марсель Пруст, знаменит тем, что чисто внешне, по социальным нормам, по социальным меркам, это был какой-то нарочитый мизантроп. Все дни он проводил взаперти и появлялся из дому только ночью. Даже со своими друзьями, а было немало людей, которые хотели считать себя его друзьями, с уважением относясь к его творчеству, со своими друзьями он общался крайне редко, нередко лишь переписываясь с ними. А в той комнате, где он жил и творил, вообще не бывал никто. И вот когда Марселя Пруста не стало, и его друзья вошли в комнату, где он жил, они обнаружили следующее. На письменном столе лежала стопка школьных тетрадей. Марсель Пруст скончался после того, как поставил последнюю точку в своем многотомном романе. Вы, конечно, знаете название этого романа. Это роман «В поисках утраченного времени». И тогда давайте подумаем вместе, общался ли Марсель Пруст, и если да, то с кем в своем уединении? Наверное, ответ прозвучит, может быть, немножко с пафосом, но пафос здесь уместен. Он общался с человечеством. Он общался с потенциальными читателями его романа. И надо сказать, как это часто бывало, современники далеко не все поняли роман Пруста. А мы с вами, люди конца века, понимаем этот текст все лучше и лучше. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что Марсель Пруст общался и с нами, общался через создаваемый им текст, создаваемый им роман и шире создаваемый им культурный предмет. Личностное общение – это диалог с помощью культурных предметов. И не обязательно, уже не обязательно, быть в социальном контакте со своим партнером по общению. Если есть текст и шире культурный предмет, то это и будет условием, необходимым условием подлинного личностного общения. Ну и в конце этого вопроса, конечно, удобно вспомнить когда-то упомянутого нами Робинзона Круза и еще раз пояснить. С одной стороны, эта фигура, Робинзон Крузо на необитаемом острове, с одной стороны, эта фигура, как социальный индивид, вроде бы лишена всяких контактов. Остров необитаем. Но с другой стороны, как личность, это, несомненно, субъект общения и вновь субъект общения с миром культуры. Ведь вспомним, почему этот маленький герой выжил на необитаемом острове, а именно потому, что он активно общался, активно работал с культурными предметами. Он воссоздавал культуру, он как бы находил новые способы применения тем орудиям труда, тем культурным предметам, которые сумел спасти и благодаря которым выжил. Он воссоздавал культуру и тем самым развивался как личность. Вот так мне хотелось бы завершить первый вопрос. А теперь вопрос второй. Мы поговорили о потребности в общении и рассказали о том, что общение может рассматриваться как деятельность. А теперь поговорим об общении на уровне действий. И наш рассказ будет посвящен уже, так сказать, операциональной части общения. Для того, чтобы общаться, необходимы средства. И второй вопрос будет звучать так. Общение и речь. Виды и функции речи. Невербальное общение. Наверное, начать нужно с того, что прозвучало сегодня в качестве эпиграфа. Человек, так сказать, экспериментальное, знаковое существо. Человек впервые появляется в контакте с другим. И это не просто контакт, это контакт, связанный с речью. Если в начале сегодняшнего дня мы вспоминали социологов, Эмиля Дюргейма, Люсьена Левибрюля и других, то сейчас надо вспомнить еще одно имя. Это француз Пьер Жанне. Именно Пьер Жанне сказал о том, что психические функции человека становятся таковыми тогда, когда они связаны с речью. Психические функции изменяются, преобразуются с помощью знаковых средств. Именно Жанне, как мы помним, назвал, например, человеческую память «память-рассказ». память-рассказ или память-пересказ. И тогда давайте хотя бы коротко дадим определение языка и речи. Язык есть совокупность знаков и правил оперирования ими. Язык – это совокупность знаков и правил оперирования ими. Речь есть процесс использования языка. Совокупность знаков и правил оперирования ими – это язык, а речь – процесс использования языка. В психолингвистике, а сейчас мы должны хотя бы коротко обратиться к ней, выделяют такие различия языка и речи. Во-первых, язык относительно стабилен, а речь, поскольку это процесс использования языка, речь динамична. Можно сказать о речи еще и так. Речь есть резерв развития языка. Речь – это резерв развития языка. Когда этот резерв обнаруживается? Наверное, именно тогда, когда человек осваивает язык, присваивает его смыслы. Он не просто присваивает смыслы, он активно работает по их производству сам. Я не знаю, какие различные формы принимает это словообразование в различных возрастах, но мы вновь говорим об этом замечательном подростковом и юношеском возрасте, когда человек, входя в культуру, осваивая язык, он модифицирует его. Он ищет его новые смыслы. Клод Леви-Строс, с которого мы начали сегодня, довольно строгий автор. И сейчас я произнесу его слова. Он говорит, помните, условия человеческого существования – это обмен. Запрет инцеста по заключению браков – обмен невестами. Но то же самое и обмен словами. Клод Леви-Строс – очень строгий автор. Он обратит наше внимание на словечко, вы уж извините Леви-Строса, а заодно и меня, на словечко «словоблудие». «Словоблудие» Леви-Строс сравнивает с супружеской изменой. Само словечко говорит за себя. «Словоблудие» — неверное использование значений языка. А мы все-таки скажем, что есть периоды, когда человеку необходимо поиграть словами. Вы знаете, я просто не могу не рассказать, вот стоял и думал, рассказать или нет, такой эпизод несколько летней давности. Однажды я проехал в лифте с первого этажа на седьмой, ну сколько надо, чтобы доехать? Ну, наверное, несколько секунд, вместе с компанией подростков. Из того, что они говорили, я не понял почти ничего. Но, по-видимому, так мне заподозрилось, они давали некую моральную оценку поступку своего товарища. И удивительно, как они это делали. Они говорили, посмотрите, вот вам речь развивает язык, резерв развития языка. Они говорили о своем приятеле, он такой простой, такой открытый. Интересно, что слово «простой» они, конечно, этого не знали. В психологии, и сегодня проходим 12-ю, а когда-то будем проходить 14-ю тему, мы узнаем, что это когнитивно простой. Это человек, который упрощает реальность. Удивительно, что заведомо в речи подростков, которые как бы говорят для себя и испытывают язык на прочность, появляются вполне четкие и ясные психологические смыслы. Ну и тогда добавим. А кому же еще можно, а лучше даже сказать необходимо, экспериментировать с языком? Ответ. Конечно, писателям. Писатель – хранитель языка. Так вот, для того, чтобы сохранять язык, его необходимо трансформировать. Его необходимо преобразовывать. И мне хотелось бы привести одно высказывание известного российского писателя. Теперь вы все его знаете, а может быть даже и читаете его книги. Это Александр Исаевич Солженицын. У него удивительно красивый образ языка. Он говорит так. Все слова, которые включают в себя современный русский язык, я представляю себе, говорит Солженицын, в виде сферы. И после этого замечает так, что эта сфера сегодня очень узкая. В 20 веке русский язык претерпел немало печальных изменений. Появлялись аббревиатуры, появлялись искусственные слова, на которых трудно выразить свои чувства. И Солженицын говорит, надо развивать язык, надо что-то с ним делать. Даже в трудные для себя годы этот писатель всегда имел с собой толковый словарь Владимира Даля, словарь, где отражено то, что когда-то русский язык был удивительно богат. И вот он рассуждает, может быть, так поступить, так сказать, социально, взять и издать, сейчас опять издается немало указов, декретов, издать декрет о языке, ввести в обязательное употребление термины из словаря Даля, может быть, так поступить, Солженицын говорит, нет. Таким образом язык сохранен не будет, это будет мертвый язык. Для того, чтобы язык сохранялся, на нем необходимо говорить. И тогда он продолжает, а себя я представляю, говорит он, на пределах этой сферы. Вот есть сфера, и есть ее пределы, и там, на пределах этой сферы, я пытаюсь, говорит он, создавать новые слова. Когда его журналисты интервьюировали, они, конечно, в этот момент стали очень внимательны. Но как же вы создаете новые слова? И писатель говорит, да боже мой, какие тут секреты. Все глаголы с различными приставками сочетаются. Я, говорит, там на пределе совершаю следующее. Я беру глагол и приставляю к нему новую приставку. Весьма возможно, что такое новое слово не приживется, оно отойдет в сор и не будет никому нужным. Но возможно, это слово станет новой единицей языка. Кстати говоря, между прочим, Александр Исаевич этого не знает, ему и не обязательно это знать. Он описал не что иное, что в психологии творчества называется приемом порождения творческих идей. Этот прием называется смена контекста. Так вот, когда человек говорит, пользуется речью, он меняет контексты и тем самым обогащает язык. Во-вторых, второе отличие языка от речи, и теперь мы уже идем немножко побыстрее. Второе отличие такое. Язык. Есть совокупность общественных значений. Язык – это совокупность общественных значений, а речь – индивидуально. Язык зафиксирован в хорошем толковом словаре. Там дан термин, и приведены его различные значения, каждый из которых этот термин принимает в разных контекстах. А речь индивидуальна. И часто бывает так, повторимся, что индивидуальная речь обогащает общественные значения. Яркие примеры тому – это название литературных произведений. Ну, скажем, «Мертвые души» у Гоголя. Формально значение полтора века назад было одно, умершие крепостные, и это значение. А что сделал писатель? Он создал поначалу индивидуальный смысл. Мертвая душа, погибшая личность. И именно этот смысл вошел в нашу культуру, вошел в культуру россиян 20 века, и уже, может быть, даже кто-то и не помнит, в чем состояло когда-то значение словосочетания «мертвые души». Про старинное значение кто-то может не знать, а когда-то открытый писателем смысл известен каждому. И, наконец, в-третьих, язык и речь отличаются по способу овладения ими. Язык и речь различаются по способу овладения. Как мы овладеваем языком? Эту разницу довольно тонко пометил Лев Семенович Выгодский. Он сказал «языком» и для него пример «иностранным языком». Мы овладеваем в такой последовательности. Сначала мы изучаем термины, лексикон, правила оперирования ими, а лишь затем начинаем пользоваться языком. Сначала изучили правила, затем начинаем их применять в реальной речи. Так с иностранным языком, а с родным, а лучше сказать, с родной речью, потому что речью человек овладевает как раз в обратной последовательности. Он сначала говорит, и, наверное, самое большое чудо, то, что человек говорит, еще не зная правил оперирования языком. Он пользуется речью. Но проходит существенный процесс между тем, как он полностью поймет тот язык, на котором говорит. Сначала пользуемся речью, а лишь затем изучаем родной язык. Спрашивается, зачем изучать родной язык? Ведь мы и так говорим. Ответ Выгодского. Для того, чтобы осознавать. Изучение родного языка – это возможность осознания. И не только осознания языковых правил, но и возможность осознания себя – как носителя языка, как социального индивида, как человека своей страны. И в конце концов, человека, который осознает свою социальную позицию, а тем самым и свои мотивы. Мы различили язык и речь. Следующий маленький подвопрос. Виды и функции речи. виды и функции речи. На этот вопрос мы ответим с помощью небольшой схемы. И маленькое замечание к этой схеме такое. Мы будем называть сразу и виды, и функции речи. И должен предупредить, что все те функции, которые мы будем называть, они в дальнейшем у других видов будут сохраняться. Мы как бы постепенно в свою копилку будем складывать функции, их будет становиться все больше и больше. У первых видов речи их будет сравнительно немного, а далее наш список будет увеличиваться. Если говорить не только о человеке, но и о животных, то надо различить для начала два вида речи. Речь сигнальная и знаковая. Речь сигнальная и знаковая. Разумеется, общая функция у этих видов речи – это, конечно, коммуникация или общение. Коммуникативная функция основная, она является первой и в дальнейшем, разумеется, сохраняется. Остановимся сначала на сигнальной речи. Вспомним, что сигнальная речь – это речь животных. Мы помним такую формулировку – за сигналом стоит аффект. Сигнал – это выражение эмоционального состояния. Выражение эмоционального состояния, а в свою очередь, эмоциональное состояние есть переживание актуального состояния потребностей. Сигнальную речь поэтому иногда называют аффективной. И если речь идет о животных, то слово «аффективный» можно было бы взять без кавычек. А если речь идет о человеке, то кавычки здесь все-таки необходимы, потому что, собственно говоря, аффект, переживание аффекта – это не специфически человеческое свойство. Забегая в следующую тему, можно сказать, что специфически человеческим переживанием будет не аффект, а чувство. И к этой разнице мы когда-нибудь своевременно подойдем. Сигнальная речь выполняет такие функции. Это прежде всего экспрессивная функция. Экспрессия – суть выражения эмоционального состояния. Экспрессивная функция – выражение эмоционального состояния. И эта экспрессия обеспечивает главное в общении – психологический контакт. Психологический контакт между партнерами, для того, чтобы общаться, и даже общаться вне знаков. Для того, чтобы общаться, необходимо понимать эмоциональное состояние другого человека. Поэтому мы отдельно поговорим, сразу после того, как опишем эту схему, мы отдельно поговорим о невербальном общении. Для человека эта сигнальная аффективная речь так и будет называться невербальной. Кстати, слово «вербальный» означает «речевой». А если обратиться к оригиналу, то буквально вербальный – это глагольный. Глагольная речь, к которой мы и переходим, мы называем ее знаковой речью. Вспомним, что знак имеет от сигнала важное отличие. Знак позволяет заменить предмет. Знак позволяет заменить предмет и действие с ним. Знак позволяет заменить предмет и действие с ним. Выделяют следующие виды знаковой речи. Это речь внешняя и внутренняя. Остановимся сначала на функциях внешней речи. Внешняя социальная речь имеет как минимум 4 функции. Маленькое замечание, которое нам приходится сделать. Мы сейчас находимся в области психолингвистики, и маленькое замечание будет такое. Альфред Адлер нередко нам говорит, человек занимается именно той областью, в которой у него есть маленькие проблемы. Я говорю, ну пусть это будет шутка. Самый сложный язык, самая сложная речь, самые сложные термины мы встречаем почему-то именно в психолингвистике. Казалось бы, именно там, где человек говорит о психологии речи, он мог бы выражаться просто, но это не так, и сейчас мы в этом убедимся. Психолингвисты обладают одной маленькой особенностью. Они удивительно любят использовать иностранные слова и редко переводят их на русский. Мы поступим так. Мы перечислим функции речи сначала по-русски, а потом будем приводить латинские слова, которые, конечно, нам необходимо знать. Итак, первая функция знаковой речи. Указание на предмет. Знак есть указание на предмет, а с латинской основой произнесем указание на предмет, то есть индикация, индикативная функция. Индикация, указание на предмет. Вторая функция. Знак есть имя предмета. Если по-русски, то приходится сказать так. Наименование, называние предмета. Наименование или называние предмета. И опять, калька с латинского, номинация. Номинативная функция. Номинация, номинативная функция. Третье. Любой знак обязательно имеет значение. Значение – это как бы внутренняя сторона слова. Добавим, что один и тот же знак может иметь несколько значений, которые зависят от контекста. Итак, в одно слово по-русски третья функция прозвучит как «означивание». Означивание. А по-латыни, ну скажем, от английского «significance» – сигнификативная функция. Сигнификативная функция. И, наконец, четвертая. Четвертая функция речи связывает ее с мышлением. Речь и шире язык – это форма сохранения знания. Форма сохранения знания о мире, о других людях, о самом себе. И тогда от латинского «гнозис» – «знание». Эту функцию произносят еще и так. Гностическая функция. Гностическая. Пока не будем говорить о внутренней речи, и скажем следующее. Внешняя речь, в свою очередь, разделяется сначала на монолог и диалог. Монолог и диалог. А монологическая речь различается также на устную и письменную. Новых функций здесь не будет, они уже названы. И мы немножко позже поговорим об этих видах речи, но сначала скажем о речи внутренней. Внутренняя речь также является знаковой. Но у нее возникают дополнительные функции. Иногда внутреннюю речь называют речь для себя. Речь для себя. Пожалуй, имеет смысл вспомнить уже в этом разделе, хотя сказать в этом разделе необходимо о том, о чем хочу сейчас сказать очень коротко, что у внутренней речи есть еще одно красивое название, которое предложил когда-то Жан Пиаже. Речь ребенка, а именно у ребенка, мы впервые находим особый феномен. Особый феномен, который коротко можно обозначить так. Это звучащая внутренняя речь. Речь, которая по своей форме является внешней, а по функциям уже внутренней. Пиаже дал этому феномену название эгоцентрическая речь. Эгоцентрическая речь как выражение эгоцентрической мысли. Разберем словечко эгоцентризм. Эго – это я, ну а слово «центр» как бы говорит само за себя. Речь, в которой я, сам субъект, являюсь единственным центром высказывания. Эгоцентризм. Эгоцентризм – суть взгляд на мир с единственной, а значит собственной, точки зрения. Термин «эгоцентризм» пережил в нашей стране удивительные метаморфозы. Когда-нибудь мы поговорим об этом подробнее. Сейчас скажем так. Лев Семенович Выгодский, когда он прочел переведенную на русский книгу Пиаже, в том числе об эгоцентрической речи, вступил с Пиаже в полемику. Он сказал, что эгоцентрическая речь происходит из внешней речи. Хотя ребенок говорит для себя, но интересны факты. Красивые факты из опытов Выгодского, хотя ребенок говорит для себя, ему необходимо присутствие другого. Когда Жан Пиаже, в свою очередь, уже в 60-е годы, прочел труды Выгодского и узнал о том, как Выгодский его критиковал, ну, Жан Пиаже очень деликатный человек, он сказал так. Он, во-первых, полностью согласился с этим высказыванием Выгодского, а во-вторых, сказал так. Было бы очень хорошо, если бы в Советском Союзе сначала перевели первую мою книжку, а только потом вторую. Потому что без первой не ясна вторая. Может быть, если бы меня прочли по первой книге, этих недоразумений не возникло бы. Но Пиаже вежливо согласился с критикой Выгодского и сказал, наверное, вот эту эгоцентрическую речь, которая только станет внутренней, можно было бы назвать не речью для себя, а речью соответственно себе, соответственно своим возможностям, соответственно развитию своего мышления. Ну а теперь скажем о том, что именно анализ эгоцентрической речи позволил Выгодскому выделить функции внутренней речи вообще. Этих функций две, называю их без пояснений. Это планирующая функция, функция планирования своего действия. И вторая – регулирующая функция. Регулирующая функция, то есть данная речь, необходима для регуляции действия по мере его выполнения. Планирование и регуляция. Ну а теперь, пожалуй, имеет смысл сравнить виды внешней речи с речью внутренней. У всех перечисленных видов речи есть признак, по которому они изменяются. В любом высказывании есть текст и контекст. Наверное, реальное общение людей потому так богато и разнообразно, что за текстом подчас угадываются различные контексты. И тогда все эти виды внешней речи различаются по следующему признаку. Этот признак – степень развернутости контекста. Степень развернутости контекста. Наиболее развернутой является письменная речь. Здесь, в этой речи, буквально все контексты должны быть выявлены и пояснены. Я не знаю, как сложится ваша работа, ну, например, по написанию первых курсовых. Но когда вы будете приносить их своим руководителям, не удивляйтесь, если они вежливо отодвинут этот текст и скажут, это ваша внутренняя речь, а мне нужна письменная. Письменная с максимально развернутыми контекстами. Это ясно. Что дальше? А дальше мы движемся так. Устная монологическая речь. Ну, в данном случае та, которую сейчас использую в общении с вами я. Устная монологическая речь является уже более свернутой. Вы знаете, это старинная мечта любого преподавателя. Записать свои лекции на вот этот маленький диктофончик и потом, ну, издать их, например, в качестве учебного пособия. И тогда сталкиваемся с тем, что устная речь будет отличаться от письменной. Этот текст, который идет записанным на магнитофон, нужно будет затем превращать в письменную речь, разворачивать контексты, которые я сейчас пытаюсь вам передать с помощью интонаций, пауз и других каких невербальных возможностей. Если двигаться дальше, следующий вид речи, и мы уже догадываемся, что здесь будет некая закономерность, это диалог. Диалогическая речь является еще более свернутой, потому что предмет разговора часто понятен партнерам, и они могут его опускать. У Льва Семеновича Выгодского есть прекрасный пример, взятый у Толстого. В «Анне Каренине» два молодых человека, юноша и девушка, объясняются в любви. Это Кити и Левинг. И они пальчиком по морозному стеклу выводят лишь начальные буквы каких-то слов. Начальных букв им достаточно для понимания контекста. И текст становится совсем свернутым. Ну и тогда понятно, что наиболее свернутой, сокращенной, конечно, является внутренняя речь, речь для себя, соответственно себе. И тогда нам интересно, а что же все-таки в этой речи остается? Если она свернута, то что исчезает и что остается? Короткий ответ по Выгодскому. Исчезают психологические подлежащие. То есть то, что является предметом речи. Он ясен субъекту, и поэтому из речи, внутренней речи, он может исчезать, сокращаться. А остаются психологические сказуемые. И в этом, наверное, глубокая правда. Остается глагол. Остается сама суть знаковой речи, ее вербальность. Потому что вербальный – это дословно глагольный. Ну, а добавим следующее. Мы выражались сейчас по-русски, а у Выгодского все то же самое сказано опять с опорой на латынь. Психологическое подлежащее будет названо логический субъект, а психологическое сказуемое именуется предикат. Внутренняя речь предикативна. Внутренняя речь предикативна, или это речь действий, речь глаголов, вербальная речь. Мы посмотрели на виды и функции речи, и теперь хотя бы коротко скажем о невербальном общении. Дело в том, что в психологии общения, конечно, очень много внимания уделяется тому, как человек выражает свои состояния. Карл Роджерс, о котором мы сегодня упоминали, требовал, чтобы состояние было межперсональным знанием, условием контакта. Выразить, полностью выразить свое состояние едва ли возможно в обыденном общении. Наверное, это очень важно для интимной беседы, для групп открытого общения. В свое время Карл Роджерс был в нашей стране. Он давал два массовых больших сеанса своей техники. Попросите своих руководителей семинарских занятий рассказать вам об этом. Это необычайно интересно. Многие из них были на этих сеансах. А мне бы хотелось сказать вот о чем. Роджерс с некоторыми нашими психологами проводил и так называемый марафон. Они проходили группу открытого общения. И с тех пор те психологи, которые побывали на этом марафоне, интересно и позитивно изменились личностно. Одна из них, автор того курса лекций, который вы читали по введению, это Юлия Борисовна Гиппенрейтер, с тех пор удивительно изменилась личностно, сменила тематику, когда-то она занималась движением глаз, а сейчас она занимается различными видами психотерапии. Так вот, какое-то время назад, Юлия Борисовна не так часто бывает теперь в нашей стране, чтобы можно было с ней общаться продуктивно, но однажды я заметил у нее интересную особенность. В бытовом общении эта особенность кажется необычной. Она общается с вами и вдруг приостанавливается и говорит: «Простите, я должна высказать вам свое эмоциональное переживание». И она начинает очень внимательно, как бы вслушивать свои чувства, передавать их. Функция сигнальной речи, экспрессия эмоциональных состояний. Но в данном случае она выражается словами. Невербальное общение превращается в вербальное. Вообще говоря, это, наверное, целая наука, а лучше сказать, искусство. Искусство выражения своих эмоциональных состояний. В бытовом общении это, конечно, не так. И все же, заметим, что и наши с вами высказывания нередко несут невербальные функции, то есть функции передачи эмоциональных состояний. Скажем, человек прибегает к метафорам, счастлив как ребенок, устал, я сегодня устал, как загнанная лошадь. Метафорические сравнения, для чего они нужны? Психолог общения скажет: для передачи эмоциональных состояний. Ссылка на физическое состояние. Задумаемся. Ваш знакомый, с которым вы хотите пообщаться, вдруг говорит: у меня болит голова. Что это означает? Ну, наверное, это что-то означает. Есть высказывание: у него, наверное, болит голова. Это один вариант, вербальный. Но весьма возможен и невербальный. Его высказывание – это степень готовности к общению с вами. Быть может, эта степень невелика, и в данный момент он хочет воздержаться от общения. Похвала, порицание. Тоже типичные невербальные средства общения. Яркий пример. Необоснованные обобщения. Неверные, расширенные обобщения. Ты всегда опаздываешь. Не может человек опаздывать всегда. Раны, один раз он придет вовремя, а то и раньше. Нет, это невозможно всегда опаздывать. Но выражение «ты всегда опаздываешь» — это неверное обобщение. А значит, оно имеет невербальный смысл. Это есть выражение определенного эмоционального состояния. Такие высказывания, как, например, иронические фразы, саркастические фразы, свидетельствуют о том, что человек едва ли способен к полноценной коммуникации. Он уходит от контакта. И, наконец, мы, конечно, сокращаем этот список, а в самом его конце должны сказать следующее. Самым последним, так сказать, сообщением о своей готовности коммуницировать является аффект. Ссора, речевая агрессия – это последняя мера, после которой общение уже невозможно. Но в данном случае даже аффект все еще сохраняет названные нами функции экспрессия своего эмоционального состояния. Экспрессия своего эмоционального состояния. И тогда, наверное, мы довольно мягко перейдем к третьему вопросу, который обсудим коротко. Едва ли мы успеем его полностью пройти сегодня, но он по времени будет самым коротким по следующей причине. Этот последний вопрос, если рассказывать его в полном объеме, потребовал бы много времени, но по существу он имеет отношение, большее отношение, он имеет к социальной психологии. Третий вопрос. Возможности описания и анализа процесса общения. Возможности описания и анализа процесса общения. Знаете, совсем грубо. Эти возможности можно описать так. Их две. Общение можно описывать как поведение. Эта первая точка зрения может быть названа внешней. Общение описывается как поведение, которое можно наблюдать извне. И во-вторых, можно как бы вскрывать, а лучше сказать моделировать, внутреннюю структуру общения. Вскрывать и моделировать внутреннюю структуру общения. Мне бы хотелось привести двух авторов, первый из которых описывает общение извне, второй пытается анализировать его внутреннюю структуру. Вы знаете, описать общение извне, я выражу свою личную точку зрения, надеюсь, останусь понятен для вас. Описывать общение извне может не только психолог. Это примерно так же, как диагност изучает способности, наличные свойства человека. Нужно взять толковый словарь, желательно потолще, выписать из него все те возможные свойства, которые позволяют описать человека в общении, и затем эти свойства использовать для описания, подвергая математической обработке. Подвергая математической обработке, подвергая факторному анализу. Первый автор, которого мне хотелось бы здесь упомянуть, это психолог, диагност по фамилии Лири. Упомянуть его следует коротко, это все-таки больше материал для социальных психологов. Но что удалось этому диагносту? Ему удалось извне описать индивидуальные стили общения. Вот возможности внешнего описания. Выделил целый ряд признаков, с помощью статистики проверил их на значимость и пытаешься построить определенную модель. Полностью модель Лири я приводить не буду, но два основных параметра назову. Хотя бы для того, чтобы мы имели пусть короткое представление о том, какие факторы процесса общения, какие свойства общающихся людей выделяются ранее других, выделяются прежде всего. Первый фактор. Выделяется во многих моделях. Доминирование в противовес подчинению. Доминирование, подчинение. Если описывать общение людей извне, то важным фактором сразу становится лидерство. Доминирование или подчинение. Первый фактор. И фактор второй. Принятие или непринятие партнера по общению. Принятие или непринятие партнера по общению. Даже два этих фактора позволяют описать самые разные индивидуальные стили. Можно выделять не только 4 таких стиля, как кажется здесь в модели, но и 8, и далее. Без называния имен скажу о том, что интересно, что иногда, помимо принятия и непринятия, выделяют еще и такой фактор. Симпатия-антипатия. Симпатия или антипатия. Наверное, здесь уже есть над чем подумать. Человека можно не принимать, как партнера по общению, но он тебе симпатичен. А может быть и наоборот, вы принимаете партнера по общению, но испытываете антипатию к нему. Конечно, чем больше факторов, тем многообразнее само описание, само представление о человеке. А теперь хотя бы начнем разговор о том, кто моделирует внутреннюю структуру общения. Этот автор уже известен нам, Этот автор рассматривает социальную жизнь как игру. Этот автор, автор книг «Игры», в которые играют люди. Эрик Берн. И здесь мы должны вспомнить о том, что Берн как бы вскрывает прежде всего структуру субъекта общения. Структуру субъекта общения, в котором, как мы уже не раз встречали, Берн выделяет три инстанции. В каждом субъекте общения Берн выделяет три инстанции. Это ребенок. В данном случае ребенок – это субъект неуправляемых желаний. Ребенок как субъект неуправляемых желаний, как субъект подчас неконтролируемых эмоциональных состояний. Взрослый – это субъект принятия решений в конкретных социальных ситуациях. Субъект принятия решений в конкретных социальных ситуациях. И, наконец, наверху – родитель. Родитель – это носитель культурных принципов, ценностей, установок. Родитель – носитель культурных принципов, ценностей, установок. И тогда… Примеры я оставлю до следующего раза, а буквально две минутки скажу вот о чем. Вы знаете, язык Берна – особый язык. Если общение – это игра, то отдельный акт общения Берн назовет, тут опять надо сказать, из песни слова не выкинешь, Берн назовет сделка. Если общение – это игра, то отдельный акт общения – это сделка. И самое общее правило, вот что, пожалуй, сделало популярными книги Берна. Берн в своих моделях дает субъекту общения некоторые практические советы. Он скажет, сделка, а мы все-таки будем говорить, акт общения. Сделка, говорит Берн, должна быть параллельной. Бесконечным. Развивающимся общением является тот идеальный вариант, как если бы каждая инстанция, родитель и так далее, параллельно бы общались друг с другом. Но подобные примеры, рассказал, что примеры в следующий раз, значит и будет в следующий раз, но подобные примеры довольно редкие и идеальные. А реальное общение будет продолжаться также только тогда, когда, скажем, обращается родитель к ребенку, и ребенок же отвечает ему. Это позитивный вариант. А вариант негативный? А вариант негативный часто бывает таким. Это, что называется, маленькие хитрости, маленькие советы Берна. Бывает так, что один человек обращается к другому, как взрослый к взрослому. Все-таки один примерчик надо привести под конец. Семейное общение. Жена мужу. Муж жене. Где мои запонки? Взрослый к взрослому в конкретной ситуации. Где мои запонки? Ответ-то надо какой дать? Поищи на столе. Но не так отвечает жена мужу. Вечно ты разбрасываешь свои вещи. Взрослый обращался к взрослому, а в ответ получил связь от родителя к ребенку. Это будет пересеченная сделка, и она означает прекращение общения.